Глава сороковая. Полнота любви и клятва на крови. Вхожу в кабинет Таиры и приближаюсь к столу, за которым работала чаще, чем за массажным. И это тоже повод уйти отсюда. Все же опыт и квалификация мне очень важны. А видеться с Русом мы все равно будем, пусть и чуть реже. Явилась, не запылилась. Подняв голову, недовольно ворчит девушка. Годила увольняется. Протягиваю ей заявление. Лицо соперницы тут же озаряется радостью, будто кто лампочку включил. «Правда?» И тут же Таира пытается вернуть себе деловой вид. Кашляет. «В смысле, почему ты уходишь? Тебе же и перевод предложили». «Думаю, это мое дело». Девушка, получив виртуальный щелчок по носу, недовольно кривится, а я добавляю. «С Ложкиным мы все обсудили. Сегодня мой последний день». Иду к выходу, оставив ее в настороженном недоумении. У двери оборачиваюсь и добавляю со всей искренностью. «Спасибо за то, что нагружала меня административной работой. Благодаря тебе я стала увереннее и перестала бояться расписаний и отчетов. Ухожу, унося с собой новые навыки. Перехожу на следующий уровень. И за это дам один совет по ведению боя». Лицо Таиры вытягивается, глазки хлопают. «Ты о чем вообще?» «Если выходишь в рейд, то важнее работать в команде», спокойно продолжаю я. «Тогда достигнуть цели и победить монстра будет проще. Ты же пытаешься сражаться с теми, кто рядом, поэтому растрачиваешь силы и упускаешь главное». «Бред какой-то», — закатывает она глаза. «Если поймешь, то станешь счастливее». Улыбаюсь ей на прощание и покидаю административное крыло. Привожу в порядок массажный кабинет и под грустное молчание Ботана складываю свою форму. Во-первых, я купила ее на свои деньги. Во-вторых, сомневаюсь, что она здесь кому-то понадобится. Улыбаюсь, а Ботаненко недовольно ворчит. «Радуешься, что уходишь». «Вспомнила, как ты назвал мою одежду чехлом для танка». Мужчина виновато отводит взгляд. «Ты же не обиделась? Знаешь же, что я балабул». «Чего тут обижаться?» Иронично смотрю на него. «Это значит, что ты признаешь мое лидерство. Я танк, поэтому в десятке лучших. А сейчас иду на бой своего парня, который еще успешнее меня». «Нимб, не урони!» Язвит друг, и мы вместе отправляемся в зал. «Здесь уже столько людей, что яблоку негде упасть». Помимо сотрудников центра и спортсменов, вижу репортеров и важных гостей, которых разместили на небольшой спортивной трибуне. Глаза слепят софиты, над рингом висят флаги клубов. Все серьезно, и у меня начинает быстрее биться сердце. Мотаю головой и быстро нахожу Руслана. Тот сосредоточен и собран, как сжатая пружина, слушая тренера и кивает. Будто ощутив мой взгляд, поднимает голову и улыбается мне. В груди ёкает, и я пытаюсь пробиться к Аскерову, но сделать это непросто. Особенно с моей комплекцией. «Куда прешь, корова?» — возмущается незнакомая девушка. Услышав это, Руслан кладет ладонь на плечо тренеру, останавливая наставление, и решительно идет в нашу сторону. Перед ним расступаются зрители, и кажется, что Аскеров рассекает людское море. «Он ко мне идет!» Девушка, которая меня обозвала, прижимает ладони к губам и счастливо смотрит на подруг. Те визжат и переглядываются. Достают телефоны и снимают видео, когда Руслан обращается к ней. «Пропустите, пожалуйста, мою девушку». Лицо незнакомки вытягивается. «Что?» Аскеров повторяет просьбу, и она начинает нервно осматриваться. Руслан протягивает мне руку. «Я провожу тебя». Осознав, что девушка ее кумира я, незнакомка краснеет и мямлит извинения, но мне они не нужны. Я смотрю на мужчину, в которого только что влюбилась, еще сильнее. Кажется, он становится и моим кумиром во всем — в спорте, любви и жизни. Поцеловав мне руку, Аскеров оставляет меня и забирается на ринг, рядом с которым я стою. «О, Зефира!» — здороваются со мной друзья любимого. «Не волнуйся за Руса, он победит!» «Не сомневаюсь», — шепчу с обожанием, глядя на мужчину своей мечты. Любуюсь его скоростью и силой. Аскеров будто танцует на ринге, и каждое его движение наполнено убийственным изяществом. В перерывах Рус всякий раз наклоняется ко мне и целует руку, а я таю от его жаркого взгляда. Кажется, я даже не поняла, с Маратом он сражался или с кем-то другим. Я не смотрела на соперника Аскерова. Только на того, с кем была бы счастлива прожить до конца своих дней. «Победу одерживает Аскеров Руслан!» Слышу громогласное объявление и выдыхаю с облегчением. После того, как Рус принимает поздравления, провожаю мужчину в раздевалку и со слезами на глазах прикладываю лед к синякам. «Прекрати!» — смеется мужчина и, останавливая, нежно сжимает мое запястье. «Так заживет!» «Тебе очень больно», — всхлипываю я и осторожно дую на кровоподтек у глаза. «Да», — меняется он в лице и показывает на ранку в уголке губ. «Вот здесь». Наклоняюсь, чтобы подуть, как вдруг Руслан подается ко мне, прижимаясь к губам в жарком, ненасытном поцелуе. В это время в раздевалку со смехом вваливаются спортсмены и замолкают при виде нас. тут же начинают подзадоривать, посвистывать. И я хочу отстраниться, но Аскеров не позволяет. Тянет на себя, и мне ничего не остается, как сесть мужчине на колени. Углубляет поцелуй, делясь со мной победой, доставшейся потом и кровью, а потом отстраняется и смотрит с сильным волнением. «Зефира, ты примешь?» «Он же ей предложение делает!» — голосят парни. «Ребята, тащите шампанское!» Я едва дышу от одного предположения и от паники не могу выдавить ни слова, а Руслан продолжает. «Предложение о переводе в клуб Марата». Его последние слова тонут в ужасном шуме. Кто-то уже принес бутылку и начинает ее открывать. Раздается хлопок, а я громко отвечаю. «Нет!» Наступает тишина, нарушаемая лишь шипением игристого. «Поклянись, требует Рус». Я с улыбкой показываю мужчине свои мечты экран телефона. Сообщение, которое мне пришло, когда Аскерова объявили победителем боя. В реабилитационном центре освободилось место, и Константин Григорьевич настойчиво рекомендовал меня на свою замену. Прочитав это, Руслан улыбается. «Я так счастлив». Присутствующие недоуменно переглядываются, а мы снова целуемся.